Глава 502. «Повторю свой вопрос». Хаджар поудобнее перехватил клинок. «Кто ты и что делаешь внутри моей души?» Ворон спорхнул с дерева и уселся на камень. Аккуратно то самое место, где когда-то сидел учитель Хаджара. «Ты знаешь, кто я», — произнес Ворон. Его голос звучал спокойно и слегка тихо, но при этом чисто и незамутненно. Будто всю жизнь это создание только и делало, что пело. Ни у одного живого существа не могло быть такого голоса. «Черный генерал?» Ворон расправил крылья и встрепенулся. Казалось, что еще немного, и он бросится в яростную атаку на Хаджара, но он сдержался. «Ты знаешь мое имя, потомок». В голосе древнего духа, или не совсем духа, звучала сталь. «Ни к чему вспоминать кличку, данную мне теми, кто называл себя хозяевами». Хаджар кивнул, но меч не убрал. За годы своей жизни Хаджар повстречал достаточное количество людей и нелюдей всех мастей, чтобы понимать заранее, когда можно ослабить защиту, а когда нет. Причем так складывалось по жизни, что «нет» случалось куда как чаще, чем «да». «Не находишь несколько глупым направлять на меня мой же меч?» Сталь исчезла из голоса ворона. Вместо нее в нем поселилась добрая насмешка. «Что же, правильно говорят, что те, кто хочет отнять у тебя жизнь, улыбаются тебе ярче и дружелюбнее всех прочих. Если бы ты мог, то наверняка бы уже заставил меня его убрать». Какое-то время они смотрели друг другу в глаза. Синие человеческие и красные вороньи. Хаджар все так же сжимал черный клинок, что, наверное, действительно выглядело глупо. Он направлял на своего предка его же оружие, ставшее едва ли не центральным персонажем некоторых из легенд о черном генерале. Правда, они все больше походили на страшилки для детей, но это уже мелочи. Наконец ворон вздохнул и словно бы даже поднес крыло к клюву, будто как человек пытался помассировать переносицу или нечто в этом роде. «И почему же ты настроен ко мне враждебно, потомок мой?» «Дай-ка подумать», — Хаджар сделал вид, что задумался. «Потому что на протяжении целой жизни мне рассказывают о том, какие прегрешения ты совершил, но о добродетелях я что-то не слышал. И хватит уже с этим, мой потомок. Если ты не в курсе, у меня тоже есть имя». «Историю пишут победители», — как ни в чем не бывало, парировал ворон. Почему-то называть его по имени у Хаджара желания особого не было. А что касается потомка, то это ведь истина. «Ты, Хаджар, плоть от плоти моей, кровь от крови. И совсем недавно моя очень-очень-очень дальняя родственница по этой самой крови собиралась меня убить. И почему-то, мне кажется, для нее это в порядке вещей — убивать прочих твоих потомков». Ворон склонил голову набок. Его глаза вспыхнули кровавыми рубинами. «Тебе ли не знать, о безумный генерал, что сильнейшие рождаются на крови тех, кого они победили?» Хаджар часто слышал военные барабаны. Их мерный стук, ускоряющий сердце и заставляющий воина биться с удвоенной яростью. Но еще никогда прежде он не слышал этого звука в чьем-то голосе. Никогда, вплоть до этого самого дня. «О, не удивляйся так, потомок мой, я видел твою жизнь, всю, от самого начала и до того момента, как ты одолел одну из моих дочерей. Я за тебя рад!» Хаджару все меньше нравилось русло, в которое клонился этот разговор. «Не могу сказать, что рад за себя. Предпочел бы не иметь тебя в качестве своего предка. Это не очень-то весело, когда за тобой охотятся все духи этого мира». Ворон засмеялся. Его смех очень походил на могильный птичий клёкот. «Хаджара Дархана, потомка первого среди дарханов, останавливают сложности? Если ты действительно видел всю мою жизнь, то знаешь, что это не так». «Знаю», — кивнула птица. «Выглядело это жутковато. И именно поэтому предлагаю тебе небольшую сделку». Хаджар посмотрел в глаза ворону. В них он не смог прочитать никаких эмоций. «И что же это за сделка?» «Понимаю твою настороженность, потомок мой». Ворон смахнул крылом с камня какую-то соринку. «Хельмер не из тех, с кем бы я посоветовал тебе вести торги. Однажды это подвело меня самого». Хаджар хотел было возразить, что и сам разберется, с каким демоном ему заключать сделку, а с каким нет, но вовремя понял, что это будет сущим ребячеством. «Я все еще не слышал сути сделки. О, она весьма проста. Если вороны умели улыбаться, то это явно была именно она, воронья улыбка. Видишь ли, наши с тобой цели весьма похожи. К примеру, все просто. Ты не очень любишь богов, а я их ненавижу. Объединим наши усилия, и оба добьемся желаемого». Плечи Хаджара содрогнулись, а затем уже он сам залился едва ли не истерическим хохотом. «Ты видел всю мою жизнь, старый дух, и действительно думаешь, что сможешь провести меня таким простым трюком? Никто не собирается тебя обманывать, потомок мой. Я уже сказал, хватит, хватит с этим потомком. Ты не сказал, ни какая цель у тебя, ни в какую цену мне обойдется эта сделка. Такие условия примет только глупец или мальчишка. Я не являюсь ни тем, ни другим». Перья на шее ворона вздыбились, а когти начали опасно скрести по камню. Высекая искры, они выглядели острыми клинками, которые могли бы с легкостью вспороть душу Хаджара. «Не дерзи мне, дитя. Я сражался с монстрами и повергал титанов еще во времена, когда не зажглись первые звезды. Я и был одним из тех, кто их зажигал. Весь этот мир немногим старше меня. Для меня ты лишь пыль на волоске времени, столь краткой, что точка по сравнению с ней — океан. Ну так и убирайся туда, откуда пришел». Два полных гордости и ярости взгляда сверлили друг друга. А потом вновь прозвучал смех, похожий на клёкот. «Ты так похож на меня, юный Хаджар. Только сам этого не осознаешь». «Возможно», — не стал отрицать Хаджар. «На этом мы закончили?» Внезапно ворон дернул головой и посмотрел куда-то в сторону неба. Он взмахнул крыльями так яростно, будто хотел кого-то ими прогнать. «У нас мало времени, Хаджар», — в голосе ворона звучала тревога. «Потомки старого духа обнаружили меня. Мне придется скрыться на какое-то время, но не думай, что этот разговор закончен. Я буду рядом, мой потомок, как был рядом всегда». «Можешь скрываться хоть всю оставшуюся вечность», — пожал плечами Хаджар и убрал меч. Теперь он был уверен, что ворон не причинит ему вреда. Хаджар нужен своему предку. Вот только лучше бы враг так и оставался тенью далекого прошлого. «Вот мое предложение, потомок. Прими меня в качестве своего учителя, и я научу тебя всему, что я знал. И поверь мне, в этом мире нет ни одного мечника, кто превзошел бы меня». Стать учеником врага, величайшего из когда-либо живших мечников, того, чья сила была сравнима с силой самого бога войны Дергера. Наверное, прими, Хаджар, это предложение, то всего через пару лет смог бы свысока смотреть даже на самого императора Дарнаса, а еще через пару десятилетий ходить по стране бессмертных так, будто он ее хозяин. Сила, которую сулил черный генерал, действительно была огромной. Взять хотя бы только один рисунок его удара, выполненный благодаря капле эликсира богов в половину от силы, Он обладал просто чудовищной мощью. Только глупец бы не согласился на такое предложение. Или же полный безумец. «Извини, но у меня уже есть учитель. Величайший дракон из когда-либо живших, мой далекий предок, единственный предок». Глаза ворона вспыхнули красным. «Ты еще пожалеешь!» — выкрикнул он, а затем мир погрузился во тьму. Первым, что увидел Хаджар, когда пришел в себя, был наставленный ему в лицо клинок. «Молись, потомок врага, ибо сейчас ты умрешь!»